окно. Литературное чтение на Радио России. Мифическое крылатое чудовище с львиным телом и женской головой. Во всех литературных произведениях упоминается как существо мужского пола, однако на многочисленных изображениях имеет явно женское тело. В мифах древних греков сфинкс – чудовище, порожденное Тифоном и Эхидной, с лицом и грудью женщины, телом льва и крыльями птицы. Согласно легенде, сфинкс расположился на горе близ города Фивы и загадывал всем прохожим одну и ту же загадку, а тех, кто не давал правильный ответ, убивал. Спас Фивы от страшного чудовища Эдип. Перед рождением Эдипа, сына царя Фив Лаия и Иокасты, оракул предсказал, что суждено ему убить отца и стать мужем собственной матери. Лаий, царь Фив, пронзил сыну ступни и приказал бросить его умирать в глуши, но ребенок не погиб. Пастух подобрал дитя и отнес его в Коринф. Царь и царица этого города, будучи бездетными, приняли и воспитали Эдипа как родного сына, и мальчик считал их своими родителями. А когда юноша стал воином и узнал о том, что ему предсказано, то немедленно ни минуты покинул Коринф, чтобы не принести несчастье своим близким, и отправился в Фивы. В ущелье на перекрестке трех дорог некий старец оскорбил юношу, и разгневанный Эдип убил его. Это был Лаий, царь Фив, его отец. Сам того не ведая, Эдип исполнил первую часть предначертания. Великое уныние овладело Фивами, а тут еще опустошающий окрестности города Сфинкс. Чтобы спасти Фивы, Эдип и направился к Сфинксу. Чудовище спросило у него, кто ходит утром на четырех ногах, днем на двух и вечером на трех ногах. «Человек», — ответил Эдип. Ответ оказался правильным, и сфинкс бросился со скалы в море, ибо решено было богами, что погибнет он, если кто-нибудь разгадает его загадку. Так освободил Эдип Фивы от чудовища. За это благодарные фивяне провозгласили его царем, и он получил в жены царствовавшую вдову Иокасту. Она родила ему двух дочерей и двух сыновей. Спустя несколько лет на царство отца-убийцы и кровосмесителя напал Великий Мор. И тогда прорицатель Тересий открыл царю страшную тайну. Жена и мать Эдипа Иокаста не вынесла позора и всего ужаса, открывшегося перед ней, и покончила с собой. Обезумев от горя, Эдип ослепил себя, а фиванцы изгнали его из страны, и бывший царь, сопровождаемый дочерью Антигоной, ушел скитаться по чужим землям. Совместный проект «Радио Россия Санкт-Петербург» и журнала «Нева». Татьяна Алферова. Неомифологический словарь. Сфинкс. Не могу сказать, что я понимаю женщин хуже, чем остальные. Нет. Так же, как остальные мужчины, я не понимаю их вовсе. Мое отличие от прочего сильного пола в том, что я никогда не боялся признать сей факт. Более того, в самом нежном возрасте я прекратил бессмысленные попытки разобраться в алогичном явлении, называемом в совокупности со всеми вытекающими «женщиной». Возможно, повторяю, всего лишь возможно, что поэтому я до сих пор не женат. Мои друзья преуспели больше или меньше на данном поприще. Дети, тещи, разводы, наконец. Я не суетился. И когда в меру симпатичная девушка с двумя большими чемоданами остановила меня, без всякого повода с моей стороны, прямо посреди родной улицы в час, когда нормальные люди торопятся на службу, я ни сном, ни духом, как говорится, не предполагал, во что это выльется. Вылилось в ту самую емкость под названием «брак». Послезавтра я женюсь. Не подумайте, будто я жалею об этом. что подставила руки под чемоданы, и теперь уж совсем скоро мне предстоит испить из общего котла полной чашей. Я не оставил привычки не понимать женщин и не сделал исключения для любимой. Признаться, даже не понял, как до этого дошло. До брака, то есть. Но что значит маленькое частное непонимание по сравнению со всеобъемлющим? Так при вынесении приговора мелкий срок поглощается большим. Я мало что знаю о своей невесте. Язык спотыкается на слове, словно узел из сухожилий, неведомым образом прокравшийся в мягчайшую вырезку. Вносит сбой в ровный ход мясорубки. Не подумайте, с вас станется, что моя любовь отличается скрытностью. Нет, такого не бывает. Любая женщина первым делом выплескивает на свою свежеобретенную половину то, чего ей половине не хватало до этого, по представлению женщины. А именно, воспоминания детства, подробное описание подруг и, ну, совершенно незначительных предыдущих вздыхателей. Кудель родственных связей, книжки, прочитанные на момент наступления половой зрелости, способы приготовления маски для лица из пищевых продуктов, купленных вами для совместного завтрака и так далее, до конца страницы. Моя любовь изложила перечень после первой же близости. И наивно было бы надеяться, что говорливости женщины можно нанести ущерб таким примитивным способом, как секс. Начиная перечень именами коров, принадлежащих ее бабушке после войны, и кончая вариантами будущего трудоустройства и получения лимитной прописки, дабы не отягощать меня, конечно, она не думает, что я что-нибудь подумаю, будто бы она выходит за меня просто так, как обычно думают при браке с иногородними. Но мы выше этого. А твои родственники, как ты думаешь? Она прервалась только за тем, чтобы зажать шпильки во рту во время большого утреннего туалета и изредка вечером в душе. Так что скудное знание своей невесты – моя собственная добровольно принятая проблема. Но я рассуждал на эту тему в самом начале. Впрочем, знание тут ни при чем, и отвлекаться от сюжета не стоит. Примерно на пятый день нашего знакомства мне пришла в голову апокрифическая мысль, что, может, эта женщина не лучше других, вернее, не отличается от других, но, собственно, почему бы и не попробовать самому быть как другие мужчины? Не в смысле, что я ждал от брака роз и чернослива, но стало казаться, что моя милая дурочка не слишком испортит суконную обивку письменного стола, в отличие от ныне покинувшей меня ангорской кошки. А если на чистоту, у нее оказались такие трогательные детские бровки домиком, что я забывал сердиться, когда находил в помойном ведре привычные домашние брюки с аккуратно выпоротой молнией. Итак, послезавтра моя жизнь частично изменится. Хотя допускаю неточность. Она изменилась месяц назад, поскольку в общежитии, куда направлялась моя любовь, она не прожила ни часа. Как вручила мне свои чемоданы на улице, помочь донести до остановки общежитие-то через дом от моего, так и не расставалась со мной. Везде хвостиком. И в магазины ко мне на работу, благо там можно появляться раз в неделю. Но сегодня я сурово заявил: «Все, рыбка моя». Хочу использовать свой последний вольный денек на 200%. Никаких общих планов на завтра, уйду с утра и допоздна. Занимай себя сама, привыкай к семейным тяготам, чтобы достойно дополнять хор замужних подруг. Вздрогнули обиженные бровки домики, но я зажал сердце в мозолистый мужской кулак и вышел вон. На следующий день стоило мне выйти из дому не дрогнувшим шагом, как случай взялся за меня по-крупному. Беда не приходит одна. Сперва я, как в старом анекдоте, потерял зажигалку, а потом встретил Виталика. Мы не виделись пару лет и, вынужден сказать, не сокрушались о том чересчур надрывно. Мимоходом доносились слухи, что у него не лады с женой. Месяц назад мне такое положение вещей в браке казалось абсолютно закономерным. Сейчас я заколебался в оценке, но Виталику обрадовался. Он выглядел черным и хрупким, как гвоздь под молотком, и я решил не посвящать его в особенности своей новейшей биографии. «А не выпить ли нам по пиву для начала?» – приступил я к размениванию последнего вольного денечка. Друг согласился с трагической готовностью идущего на заклание агнца переростка. «Но ко мне нельзя», – испуганно вспомнил он на ходу. «Я жену убрал». Я не задал ни одного бестактного вопроса, то есть убил ли он ее просто или замуровал в туалете, я увлек его в нежно любимую мною прежде пивную, которая, как оказалось, за месяц не сдвинулась с места пересечения центральных переулков нашего микрорайона. Но напрасно я пытался поднять боевой дух рассказами о спортивной, политической и музыкальной жизни города и области. Даже краткий обзор последних достижений в отрасли пивоварения ничего не дал. Виталик заливал в себя «Балтику номер 4», как лимонад-колокольчик, все скрупулезней трезвея и, ох, предъявил прикуп. «Вова, я должен рассказать тебе о Нельке». Я вздрогнул, ибо не люблю сокращение имен. Раздражает меня такая манера. Ну что поделаешь, друзей в беде приходится терпеть. Глядишь, они нас завтра и в радость вынесут. На себе, как из боя. «Нелька», — после некоторого усилия спросил я, ведь он столь навязчиво молил о бестактности, «та самая жена, которую ты убрал?» Я подал на развод, сразу после этого поменял замки, поставил железную дверь и переехал к маме. «Ну ты даешь! А чтобы проще, по-человечнее, со скандалом, швырянием, набиванием чемоданов, милыми супружескими сценками, полными задора и огня, ты не понимаешь, ты не знаешь женщин!» Тут я согласился с легким сердцем и чистой печенью. «А хоть бы и знал!» Не к месту продолжил Виталя. «Это была не женщина, а дьявол!» «Скорее, дьяволица?» — уточнил я. «Почему была? Ты что, все-таки...» Мне показалось, что в данный час и в данном месте между двумя сильными духом парнями нет места скрытности и недомолвкам. «Я не знаю, где она. Боюсь идти на квартиру, хоть нас и развели. Без нее заочно она не пришла, а то б я не выдержал. Еще не могу поверить в свою свободу». Виталик заинтриговал меня. Женщина может быть утомительна, если обращать на нее много внимания, но его страх прям-таки извергался фонтаном. «Она заговаривала тебя насмерть рассказами о своем детстве?» Спросил я, думая о том, что было бы, начни я свою милую воспринимать серьезно и трагически. А Виталик с 4 класса страдал каменными отложениями романтизма. «Последние годы мы почти не разговаривали», — замешкавшись, отвечал друг. «Да и из дому она вечно норовила сбежать, особенно по ночам». «Сфинкс, а не женщина», — искренне восхитился я. «Не понимаю, чего ж тебе не доставало?» И тут только сообразил, что по ночам, если и норовят, то не только от, сколько к. Нельзя сказать, что отсутствие подобного опыта меня раздосадовало. Нет опыта, ну и ничего, ну и без него проживем. Мне никак не удавалось настроиться на серьезную волну, седьмым валом вздымавшуюся над поредевшей челочкой товарища моих молодых забав. «Допустим, я сплю», — начал Виталик, судорожно отглотнув сразу полбутылки незапатентованного трезвящего напитка. «Допустим, действительно. Я очень погладистый собеседник, этого не отнимешь, но, клянусь, на глазах моего мужественного визави проступила подозрительная влага. Прошу тебя, я, конечно, не мастер устного рассказа, но послушай». Я скромно и с достоинством заткнулся и даже одного сдохнуть испытал неприятное чувство жжения в пищеводе. Стыд, что ли? Я сплю ночью и вдруг просыпаюсь от сильной тревоги и понимаю, что это она. Она вернулась. Все, больше не уснуть до утра. Опять на работу не выспавшись, опять все будет из рук валиться. А почему? Потому боюсь. Лежу и вслушиваюсь, как она ходит по квартире, шарит везде, что-то сухо потрескивает, искры проскакивают, и меня темным жаром обдает до судорог. Вещи пропадали в доме. Он тяжело задышал, как жокей и лошадь вместе взятые после утомительного забега. «Воровала, да?» Я пытался вернуть его к логическому способу ведения разговора. «Мне так уютнее, знаете ли». «Да нет!» — нелогично продолжал он. «Хотя и это, наверное, тоже. Представляешь, посмотрит на стакан. И нет стакана, разбился». Жизнь моего друга явно дала трещину вместе с логикой. «Виталий, это мистика. Тебе с просонья или с похмелья?» «Правду говорю», — он заторопился. «У него несколько шкур было, как у змеи. Дома ничего не делала, не то что обед, платье за собой не стирала, только гулять гораздо и не стыдилась ничего. Разосек ее с мужиком, мужик название одно, совсем молоденький. В парадной с ним целовалась, сама смеется, а мальчишка ничего вокруг не видит. Я почти рядом прошел. Слушать подобные истории о неверности жен, пусть чужих, не сахар. Возмущенно поерзав на освежающем пластике стула, я спросил: «И ты ничего им не сказал?» «Тебе, говорят, боялся. Мальчишка тот из соседнего дома, его через неделю машина задавила. Потом еще двух, уже в нашем доме». Я, что называется, попал в непонятное. Что, тоже задавила? Нет. На зимней рыбалке утонули, вместе пошли, на льдине их унесло, и все. А она с ними того встречалась. Да это же Балтика номер 4 оказала на него свое благотворное воздействие, а я-то слушаю. Виталик, мало ли в жизни совпадений. Терпел ты зря это, да? Разобрался бы с ней по-мужски, и порядок. Совпадение? Разобрался? Я к ней подойти не мог, сразу голова начинала болеть, руки-ноги свинцом наливались. Он оказался безнадежен, оставалось одно. Друг, может, я не дело говорю? Но ты к невропатологу не хочешь часом зайти? Просто проконсультироваться. Работа у тебя нервная, да и расстройство сна. Я деликатно отлессировал предложение изрядным глотком бодрящей влаги. Невропатолог. У нее и психиатр был. Приходил с соседа из запоя вынимать. Тут познакомились с Нелькой. Знаешь, где этот психиатр? В желтом доме. Ты считаешь, что я сам сдвинулся? Не, все она. Я подглядел, как под моей постелью колдовала. Спали-то мы давно врозь, уж лет 5 на тот момент. Моя мать, в принципе, боялась не разговаривать даже по телефону, иначе, чем твоя гадюка ее и не называла. С матерями дело ясное, тоже женщина, без этого нельзя. Вот мать тебя и настроила. Да. А у Нельки на работе? Нигде подолгу не задерживалась. Чуть немного поработает, там несчастье какое-нибудь случается, или с сотрудниками, или на производстве. У нее ни одной подруги нет. Сколько мы ни жили, ни одного родственника я ее и не видел. Даже на свадьбу никто не пришел. Ты, Виталя, журналист. Потому я честно пытался в очередной раз перебить его воспаленное, как горло первоклассницы после сосульки воображения. Был журналист, который год корректором перебиваюсь. Как женился, так сразу и отрезал, и ни строчки не могу. Я не видел выхода из занимательной, но несколько затянувшейся научно-фантастической дискуссии, и потому спросил элементарное. Если так и обстояло, почему ты так долго с ней прожил, гнал бы ее сразу в 3 шеи, зачем терпеть? Вместо ответа он трясущейся рукой нашарил в омуте пиджака уместно потертый бумажник и, не глядя, вытащил черно-белую фотографию. Я приготовился увидеть, по логике вещей, неземную красавицу со зловещим выражением на безупречном лице. Но, как писал поэт Козлов, умолкните танго и румба, фанданго и сарабанда. На меня глянули во всем черно-белом великолепии трогательные бровки домиком, совершенно такие же, как и 5 часов тому назад, в цветном изображении на фоне залитого солнечным светом итальянского кафеля по 12,50 за квадратный метр долларов. Я имею в виду. Это Нелька перед нашей свадьбой. Хрип друга донесся до моего измученного переживаниями слуха. Ты не поверишь, за все эти годы она совершенно не изменилась. Как раз последнему заявлению я поверил легко. Упоминание тот факт, что уже год, как я вхожу в сборную парной игры, именуемый брак, жену мою зовут Неля, я счастлив, если состояние мужчины в браке можно назвать счастьем, и даже излечился от легких приступов бессонницы, мучившей меня в прежние времена после особо усердных возлияний. Сплю, как убитый, и даже не слышу, как встает жена, чтобы приготовить мне завтрак, до тех пор, пока поднос не занимает свое законное место на моем сером в желтую клетку одеяле. Вы слушали рассказ Татьяны Алферовой «Сфинкс». Читал артист